спрашивайте. Сегодня я открыл счет в банке, где вы работаете. Там вас, случайно и увидел. Так вот, я бы хотел побольше узнать про анонимные счета. Что это такое, для чего они используются, на самом ли деле являются анонимными. Вот ваши 50 марок. Я всегда выполняю свои обещания. Пауль обстоятельно рассказал все, что мог по сути заданного вопроса. Ответил на несколько уточняющих вопросов Кирилла. Вы удовлетворены моими разъяснениями, большое спасибо. Я вам очень благодарен. Пауль, а вы не хотите заработать еще 1000 марок за некоторую информацию для моей знакомой? Что за информация? Моя знакомая после гибели мужа стала наследницей его анонимного счета. Узнала о счете только через 1.5 года после смерти мужа, да и то случайно. Пришла в банк, чтобы все выяснить, сколько на нем денег, что она должна сделать, чтобы войти в управление этим счетом и т.п. Однако ей сказали, что на деньги, которые были зачислены на этот счет, банк приобрел акции одного предприятия. К сожалению, предприятие стало убыточным, и теперь эти акции ничего не стоят, и в любой момент депозитарий может перевести их на ее имя. Далее Кирилл рассказал о своих подозрениях в отношении честности поступка должностных лиц банка. Рассказал, какую информацию он хотел бы получить, и для каких целей. Пауль, выслушав его молча, затем сказал: «Я немного в курсе этой истории. Вы правы, здесь не все чисто. Я могу снять копии с некоторых документов, которые подтвердят вашу версию о том, что акции были проданы за деньги с анонимного счета для обеспечения возврата клиентам банка кредита, залогом которого и служили эти акции. Но я никогда не стану лично свидетельствовать об этом, ни в каких инстанциях. Я этого и не прошу. Мне нужны только копии документов. Имея их, моя знакомая сможет договориться с руководством банка хотя бы на некоторые уступки. Возьмите 500 марок. Остальные 500 получите, когда передадите мне копии документов. О нашей встрече никто и никогда не узнает. Только сами будьте осторожны. Банк, если узнает о вашей помощи моей знакомой, этого не простит. Не волнуйтесь, я все сделаю аккуратно. Никто меня ни в чем не заподозрит. Как мне с вами связаться? А когда будут готовы копии? К пятнице я все сделаю. Тогда лучше на этом месте в это же время в ближайшую пятницу. Хорошо. Кириллу позвонил Ангелике и сообщил, что кое-что сумел сделать и в пятницу будет ясно, насколько успешно. Предупредил, что собирается на 2 дня съездить в города Риты Штраубинг в Верхней Баварии и вернется только в четверг вечером. А я думала, что завтра мы встретимся и куда-нибудь сходим. Тогда приходи ко мне сегодня вечером, 7:00. Хорошо, но я должен пораньше вернуться домой, рано утром я уеду. Не волнуйся, ночевать будешь в своей квартире. В воскресенье Кирилл начертил эскизы безопасных креплений для горных лыж, отстегивающихся при превышении определенной нагрузки, и расписал технологию изготовления быстрых лыж для горнолыжников, вполне вписывающуюся в уровень промышленности этого времени. Он увлекался горнолыжным спортом на уровне продвинутого любителя, часто бывал в Альпах и хорошо разбирался в спортивном снаряжении. В свое время у Кирилла были деловые отношения с фирмами «Волклы» и «Фишер», выпускающими спортивное снаряжение для горнолыжного спорта. Он закупал у них снаряжение для своих баз, расположенных в Альпах, и теперь хотел предложить им некоторые идеи по усовершенствованию снаряжения для горнолыжников, которые широко использовались в 90-х годах. Им хорошо, и себе приятно, лишние деньги никогда не помешают. Это и было целью его поездки в Верхнюю Баварию. К 7 часам он подъехал к дому Ангелики. Она уже стояла на балконе и махала ему рукой, приглашая быстрее подниматься. Дверь была открыта, и ему не пришлось нажимать кнопку звонка. Ангелика проводила его в гостиную, где на столе стоял легкий ужин и бутылка Рейнского. «Рассказывай, как сходил в банк, Кирилл», не называя имен, рассказал о своих переговорах, не обнадеживая заранее Ангелику, и подчеркнул, что самое главное еще впереди. Наличие копий документов, компрометирующих банк, очень важно для правильного построения с ним разговора, чтобы ни одна из сторон не считала себя загнанной в угол. Как известно, в такой ситуации заяц становится смертельно опасен. Я тебя прошу, проведи переговоры с банком сам. Я не сдержусь и натворю глупостей. И еще, если ты сможешь добиться возврата вклада в полном объеме, то 20% от него – твой гонорар. Если возвращенная сумма превысит вклад, то вместе с ранее обещанным – ты получишь 80% от величины превышения, а ты не пожалеешь потом о своем обещании, вдруг там будет очень большая сумма, и ты затаишь на меня обиду. Я отлично понимаю, что ты мог и не показать письмо, найденное в кармане пальто мужа, и забрать вклад с анонимного счета себе. Я умею быть благодарной, и никаких обид против тебя я не затаю, милый. После ужина Ангелика взяла Кирилла за руку и повела в спальную, где кровать уже была готова принять в свои объятия любовников. Сегодня настроение у Ангелики было боевое, все плохие мысли покинули ее прелестную головку, и она полностью отдалась зову плоти. Кирилл не успевал восстановиться, как она уже требовала продолжения банкета. Ее темперамент заслуживает восхищения, но каково будет ее будущему мужу справляться со своими супружескими обязанностями? Или, если секс будет регулярным, все нормализуется? Хорошо, что она понимает. Разница в возрасте между нами в 7 лет весьма велика. Это не дает разыграться ее фантазиям к матримониальным отношениям со мной. Думаю, она уже скоро активно займется поисками мужа. И найти его с ее красотой, стройной фигуркой и финансовой независимостью будет несложно. Распрощавшись с Ангеликой в начале 12-го, Кирилл к полуночи уже был у себя дома. Рано утром он выехал в сторону Штраубинга. Путь не превышал 200 километров. Кирилл не спешил, по пути останавливался в деревнях и городках, восстанавливая в памяти места, по которым проезжал. Он любил Верхнюю Баварию. Дунай, протекающий через нее в Австрию, всегда вызывал у него всплеск эмоций своей мощью и красотой берегов. На другой стороне Дуная, на территории Баварского леса, позднее превращенной в национальный парк, в прошлой жизни у него было собственное поместье, где он очень любил отдыхать. Кстати, если я хочу в этом районе построить виллу, надо уже сейчас купить землю. После 1970 года она очень резко вырастет в цене, да и всякое строительство в этом районе будет обусловлено такими ограничениями в связи с организацией национального заповедника, что не захочешь и связываться. У меня есть не более 2 лет для этого. Посещение фирм Волкла и Фишер оставило двоякое впечатление. Дела у них шли хорошо, горнолыжное направление давало неплохие результаты, и что-либо новое вводить в этом деле они пока не стремились. В то же время понимали, что останавливаться в развитии нельзя, конкуренты не спят, и, упустив какую-нибудь новинку из поля зрения сейчас, можно многое потерять в будущем. Они предложили Кириллу приобрести его идеи на корню за 5000 марок от каждой фирмы, и самим решить, когда ими воспользоваться. Кирилл производством горнолыжного снаряжения заниматься не собирался и понимал, что, конечно, может застолбить идею, получить патент, а потом продать его, но кто этим будет заниматься? Соответствующего технического образования он не имел, оформлением патентов ранее не занимался, сколько будут стоить услуги фирм-посредников в этом деле, не знал, но подозревал, что много. Поэтому после раздумий согласился, выторговав себе еще бонус в виде 5% от стоимости продаж этих изделий в случае их производства, что было скреплено специальным соглашением. Так что возвращался он в Мюнхен, имея на счете 10000 марок и соглашение на будущее. В целом, итогами поездки он был доволен. Вернулся он домой поздно. Поставил автомобиль в гараж и завалился спать. Утром его разбудил телефон. Звонила Ангелика. «Привет, как съездил? Все нормально? Здравствуй. Все, что запланировал, выполнил». Вернулся очень поздно. «Ты меня разбудила телефонным звонком. Хотела тебе напомнить о встрече в кафе, не забыл? Ну, что ты? Конечно, нет. Приезжай ко мне вечером, все расскажешь, к 7 часам». «Хорошо». Кирилл положил телефонную трубку на рычаги и подумал. «Хорошо, когда о тебе помнят, интересуются, жив ли, как самочувствие. Вдвойне хорошо, когда это делает красивая молодая женщина. Втройне прекрасно, когда она тебя готова видеть чуть ли не ежедневно по вечерам у себя дома. Но меня такое внимание уже стало доставать. Вот закончу все дела с банком и потихонечку буду уходить в тень. Хотя нет, нам еще предстоит совместное путешествие по Европе. Вот в нем и станет ясно и мне, и Ангелике, совместимы ли наши характеры, интересны ли мы друг другу еще чем-нибудь, кроме секса. Думаю, тогда все само собой и разрешится». В час дня Кирилл уже сидел в сквере недалеко от кафе. Через полчаса рядом с ним присел Пауль, достал сигареты и закурил. Кирилл молчал, глядя, как тот выдерживает паузу. Наконец Пауль, не дождавшись вопросов от Кирилла, не выдержал и сам воскликнул. «У меня все получилось. копии документов с собой. С ними можно идти в любой суд. Сразу видно мошенничество банка. Вот твои заработанные 500 марок. Покажи документы. Пауль развернул скатанную в трубку бульварную Абендзитунг, вынул из нее около десятка листов бумаги, на которых методом ксерографа или ксерокопированием были выполнены запрашиваемые документы. Кирилл быстро просмотрел их, остался очень доволен и сказал: «Пауль, расскажи, как у тебя все прошло?» Этим делом занимался Герхард Ставинский из отдела депозитов. Он болен уже неделю и не появляется на работе. У него документы по каждому счету собраны в папке и хранятся на стеллаже около стола. В среду я немного задержался на работе и перед уходом заглянул в его отдел. Никого не было, все ушли домой. Просмотрел на стеллаже его папки. Они все сгруппированы по видам счетов. В группе анонимных счетов нашел по указанному вами счету нужный, и тут же на аппарате ксерокс снял копии всех документов из папки. Все аккуратно убрал на место. Потом ушел из банка. Все заняло у меня не более 15 минут. Никто меня не видел. Претензий к Ставински не будет. На работе его не было все время, когда ваша знакомая появлялась в банке. Пусть ищут среди сотрудников его отдела. Там никто не в курсе этого дела. Думаю, все быстро затихнет. Молодец. Вот еще 200 марок. Премия за находчивость и быстроту. Как и договаривались, об этом деле никому ни слова. Дома Кирилл внимательно прочитал полученные документы. Дело обстояло именно так, как он и предполагал. Некий предприниматель получил в банке кредит. В обеспечение его передал акции принадлежащего ему завода. Когда подошло время возвращать кредит, денег у него не было. Акции, находящиеся в обеспечении кредита, покупать никто не хотел, поскольку завод был на стадии банкротства. А тут подвернулся анонимный счет, владелец которого пропал. Все деньги с этого счета были переведены на кредитный счет предпринимателя и использованы для погашения кредита. А акции, приобретенные на деньги с анонимного счета, ожидали регистрации нового их владельца в депозитарии банка. Было потрачено на приобретение акций 102 350 марок, хотя для возврата кредита достаточно было 90 тысяч. Разницу, скорее всего, поделили предприниматель и работник банка, провернувший эту аферу. Хотя по представленным бумагам, их получил на руки предприниматель после того, как рассчитался с кредитом. Самым ценным из этих бумаг была переписка банка с десятком потенциальных покупателей акций завода, которым эти акции предлагались, и их отказы от предложений по причине обесценения этих акций. В конце концов, цена, по которой предлагались банкам акции для продажи, опустилась до 10 тысяч марок. Похоже, банк хотел хоть что-то вернуть за кредит в 90 тысяч марок, но покупателя акции за эту цену не нашлось. Осталось продумать, как лучше поступить. Идти с этими документами к руководству банка и пугать его судом, требуя возврата денег, или подготовить материалы для средств массовой информации, где эту аферу описать весьма красочно, и продать эти материалы банку вместе с копиями документов. Если идти по первому пути, то суд может затянуться на годы. Ушлые адвокаты опротестуют представленные документы, будут требовать назвать источник информации т.д. Второй путь наиболее перспективен. Скандал, да еще такой, банку совершенно не нужен, а газеты непременно схватятся за такой горячий материал. Надо писать статью в газету, решил Кирилл, и посвятил этому интересному делу еще 2 часа. Потом перепечатал статью на своей машинке и был готов к походу в банк, который наметил на понедельник. После посещения консульств, вечером Кирилл встретился с Ангеликой, показал все полученные от Пауля материалы, дал прочитать написанную статью и рассказал, как он набирается поступить дальше. В ответ получил незабываемые сексуальные впечатления, очередную расцарапанную спину и полную поддержку его действий в банке. Они договорились с утра в понедельник посетить консульство и получить визы. Затем Кирилл должен посетить банк и решить там все вопросы. После этого они заканчивают свои текущие дела, собираются 2 дня и отправляются в путешествие по Европе. Предстоящие субботу и воскресенье Кирилл решил посвятить прогулкам по городу, посещению музеев и разборке барахла в гараже. Там его было столько, что все стеллажи просто ломились от всевозможных железок. Нагулявшись в волю в субботу по Мюнхену, с утра в воскресенье Кирилл отправился в гараж, вывел автомобиль на улицу и припарковался рядом с гаражем, приспустил дверь, оставив снизу полметра для циркуляции чистого воздуха, зажег все имеющиеся лампы и еще раз обошел гараж. Раз бывший владелец был такой умелец, то и в гараже мог чего-нибудь интересное сотворить. Кирилл внимательно осмотрел стены, потолок и пол. Ничего интересного. Перешел к стене, у которой стоял стеллаж с инструментом и слесарный верстак. Начал с верстака. Он находился в правом углу гаража, правой боковой стенкой упираясь в простенок, к которому примыкали ворота. Металлическая сварная конструкция, явно самоделка. Сверху установлена столешница, изготовленная из толстой 3-дюймовой березовой доски. Слева к столешнице прикреплены тиски. Над столешницей до самого потолка навешаны полки, уставленные различным инструментом. Справа в простенке над верстаком висит фанерный лист с укрепленными проволочными гнездами, в которые вставлен ручной слесарный инструмент, молотки, пилы, линейки и т.п. В двух тумбах по краям верстака выдвижные ящики, забитые различными приспособлениями и ручным столярным инструментом. А вот между тумбами на бетонном полу лежит резиновый коврик размером 1 на 1 метр, на котором стоит деревянная табуретка. Кирилл вытащил из-под верстака табуретку и резиновый коврик. Под ним оказался западлицо с поверхностью пола, врезанный в железобетонный пол металлический люк, закрытый сверху опять же металлической крышкой с отверстием с краю. Наверное, для ключа. Надо посмотреть среди инструмента на фанере. Ключ нашелся именно там, где и думал Кирилл. Он вставил его в отверстие и повернул вправо, потянул за ключ как за ручку и легко откинул крышку в сторону. На обратной стороне крышки была укреплена круглая ручка, позволяющая закрыть крышку на запор изнутри. Заглянул в открывшееся отверстие, темно, включил фонарь. Вниз уходила металлическая труба 1,3 метра длиной, диаметром 70 сантиметров, к которой были приварены скобы. К последней скобе прикреплена толстая веревка с навязанными через каждые 0,5 метра узлами, лежащая на металлическом основании, в которой также был врезан люк с крышкой, но уже меньшего диаметра, открывающийся внутрь трубы. Нижний люк был заперт таким же примитивным запором, открывающимся вращением ручки, как и верхний, только ручка была прикреплена шарниром к длинному металлическому пруту, позволяющему открыть люк, стоя ногами на последней скобе. Что Кирилл и сделал, откинув крышку люка внутрь трубы. Веревка упала в образовавшееся отверстие. Он посветил себе под ноги. Веревка висела в какой-то дыре, длиной 1-2 метра, по дну которой журчала вода, и откуда поникал довольно неприятный запах. Пахло аммиаком. Пришлось выбираться обратно в гараж и надевать резиновые сапоги, стоящие рядом с верстаком, наверное, именно для такого случая. Потом Кирилл, держась за веревку, спустился вниз в дыру и оказался в отнорке подземного тоннеля, похоже, предназначенного для канализации. В тупике отнорка стояла ржавая металлическая бочка. Чтобы добраться до люка, когда он заперт, надо выдвинуть бочку под люк и таким же ключом, как и наверху, открыть или закрыть люк. Значит, где-то там спрятан второй ключ. Надо найти это место, подумал Кирилл. Ключ нашелся в тайнике за бочкой. Надо было только разгрести кучку битого кирпича. Кирилл решил немного пройтись по подземному тоннелю. Подсвечивая себе фонариком, прошел вправо от отнорка. Тоннель тянулся без всяких проходов только вперед. Потом вернулся и пошел влево. Метров через 50 обнаружил поперечный тоннель, пересекающий основной под прямым углом. Еще через 100 метров, следующий. Кое-где из потолка тоннелей через отверстия лились вода. Изредка попадались отнорки, подобные тому, через который прошел Кирилл. Правда, ни один из них не имел никаких люков в потолке. Надо где-то раздобыть план подземных коммуникаций Мюнхена и сделать большое путешествие под городом. Может быть, когда-нибудь пригодится. Он вернулся обратно в гараж, последовательно закрыв за собой все люки. Больше находиться в гараже не хотелось совершенно. Кирилл и так провел в нем более 5 часов и сильно устал. Немедленно под душ. Вся моя одежда пропахла запахами из тоннеля. Надо в гараже держать комплект специальной одежды. В понедельник вместе с Ангеликой Кирилл последовательно посетил все консульства, где им выдали визы на посещение Франции, Бельгии, Швейцарии, Дании и Голландии сроком на месяц. Можно было готовиться к путешествию. После обеда Кирилл направился в банк. Он попросил консультанта организовать ему встречу с руководством мюнхенского филиала по чрезвычайно важному делу, отказавшись сообщать кому-либо его суть. Промурыжив Кирилла в приемной больше часа, его, наконец, пропустили к заместителю управляющего филиалом, предупредив, что у него не более 10 минут для изложения своего дела. Кирилл только хмыкнул в ответ. В кабинете банкир указал Кириллу на стул за приставным столиком, сам остался за большим столом и предложил изложить суть дела. Кирилл передал ему два листа с напечатанным текстом и попросил ознакомиться. В кабинете повисла тишина. Банкир не менее трех раз прочитал текст, потом отложил его в сторону и обратился к Кириллу. «Как я понимаю, вы представляете интересы фрау Румпф в решении ее спора с банком по поводу расходования средств с анонимного вклада, доставшегося ей по наследству от мужа. Вы правильно поняли суть переданных вам бумаг, а какие-нибудь документы, подтверждающие такое право, у вас имеются?» Кирилл протянул банкиру доверенность, заверенную нотариусом, и свой паспорт. Тот ознакомился с ними и также отложил их в сторону. Кирилл требовательно протянул руку к банкиру, и тот вынужден был вернуть ему доверенность и паспорт обратно, предварительно записав имя Кирилла. «Итак, герр Шнитке, слушаю вас. Что вы хотите, скажите конкретно. Я хочу, чтобы банк выкупил принадлежащие фрау Румпф акции и перечислил на ее анонимный счет деньги за них. О какой сумме идет речь? О 204 тысячах 700 марках. А почему не о миллионе? Я считаю, что именно столько стоят акции, принадлежащие фрау Ангелике. А если я сейчас предложу моему секретарю вывести вас из кабинета, ваша наглость не имеет предела. Тогда я сразу отправлюсь в редакцию одной из бульварных газет Мюнхена, например, в Абендзитунг. Думаю, там не откажутся купить и опубликовать этот материал в ближайшем номере и организовать среди читателей газеты его обсуждение. К нему, я думаю, немедленно присоединятся местное телевидение и радио, а там подключится и столичная пресса. Тема уж очень хороша. Вы шантажируете банк. Вам это так просто не пройдет. Мы подадим в суд. Ни о каком шантаже не идет и речи. Я только предлагаю вам купить акции, которые полгода назад вы продали фрау Румпф, объявив эту сделку, проведенной в ее интересах. Теперь такую же сделку, но уже в интересах банка, фрау Румпф хочет предложить вам, и вы вправе или принять ее, или отказаться. О последствиях этого вы предупреждены. Это ваше окончательное предложение? Да. В случае покупки банком акций, никаких претензий нигде и никогда вам предъявлено не будет. Все документы, включая копии первичных документов, будут немедленно возвращены банку. Я вас больше не задерживаю. О нашем решении фрау Румпф будет извещена незамедлительно. Хочу вас предупредить, завтра после обеда эти документы окажутся в руках средств массовой информации. Времени, чтобы принять решение, у вас достаточно. Кирилл забрал документы со стола банкира и вышел из кабинета. Ангелика изнывала от любопытства и нетерпения. Не успел Кирилл припарковаться у ее дома, она уже открыла дверь в квартиру и стояла в ее проеме, ожидая его. «Заходи быстрее, рассказывай». Кирилл рассказал, как проходила встреча с банкиром, кто и что говорил, в каких выражениях. Она внимательно слушала. Когда он назвал запрошенную за акции сумму, удивленно вскинула глаза. «Так много. Но почему? Только в этом случае тебе вернется вся сумма, потраченная банком на акции. Вспомни, ты сама распределила проценты от размера возвращенной тебе суммы между нами». «Конечно, конечно. Я просто не подумала. Ты уверен, что они пойдут на наши условия? Я бы пошел. Они здравомыслящие люди. Сейчас подумают, посчитают возможные потери и согласятся. Завтра перед обедом жди телефонный звонок из банка. Только теперь нам надо вместе пойти на встречу с банкирами. Говорить опять буду я. Ты только подтверждать мои слова кивками или междометиями, и все будет хорошо». Вечер закончился обычным для Ангелики и Кирилла образом. Кровать готова была развалиться от чрезмерных нагрузок. Любовники отдавались занятию сексом с пылом неофитов. Во вторник перед обедом Ангелика позвонила Кириллу и сказала, что ее ждут в банке к 3 часам дня. «Я предупредила, что со мной будешь ты». Они немного поломались, но, в конце концов, согласились. «Я заеду за тобой в 3:30. На этот раз Кирилла и Ангелику провели сразу в кабинет управляющего филиалом. «Мы решили принять ваше предложение и приобрести акции, вам принадлежащие, фрау Румпф, на условиях, изложенных Герром Шнитке. Только примите и наши условия. Анонимный счет будет закрыт. На ваше имя будет открыт обычный счет, на который будут переведены деньги за акции. Немедленно после этого вы заключаете с нами депозитный договор на 3 года под стандартные проценты, выплачиваемые вам вместе с суммой вклада в конце срока действия депозитного договора. Вы согласны? С небольшим дополнением. После того, как деньги поступят на счет фрау Румпф, вы немедленно заключите 2 депозитных договора. Один с фрау Румпф на 102 300 марок и второй со мной на такую же сумму. Фрау Румп снимет половину средств со своего счета наличными и передаст их мне, возвращая долг, полученный от меня ранее. Эту сумму я передаю вам в рамках заключенного со мной депозитного договора. Можно ограничиться только оформлением документов, не снимая и не передавая друг другу наличность. Думаю, это устроит обе стороны, сказал Кирилл. Я согласна, так будет лучше всем, добавила Ангелика. Мы тоже согласны, подтвердил управляющий. Через 2 часа все формальности были выполнены. Кирилл и Ангелика получили на руки депозитные договоры, каждый на 102 300 марок. Плохо только, что эти деньги нельзя будет взять ранее, чем через 3 года, сказала Ангелика, но то, что они у нас есть, прекрасно. Почему нельзя? По условиям депозитного договора мы можем в любой момент его расторгнуть и получить деньги, но только без процентов. Ангелика взвизгнула и повисла на шее Кирилла. Какой ты умный, я так тебе признательна. Поехали скорее ко мне домой и устроим себе небольшой праздник. Глава 8. Сотрудник аналитического отдела первого главного управления КГБ старший лейтенант Звонов, сидя у себя в кабинете, читал очередное донесение из ОКСФ. За июль этого года наши войска в ГДР потеряли 5 военнослужащих. 3 погибли во время учений, 1 в автокатастрофе и еще 1 утонул в Эльбе 13 июля. Причем труп последнего так и не был обнаружен. Проведенное расследование последнего случая представителями 3-го ГУ в ОКСФ не выявило фактов, позволяющих считать пропавшего солдата дезертиром. Все говорили о несчастном случае, произошедшем с ним во время купания в Эльбе. Дочитав донесение до конца, старший лейтенант прикинул, 5 случаев гибели военнослужащих в июле меньше, чем в июне, 8, и меньше, чем в мае, 9. Причем в июне утонуло 3 человека, труп одного не найден, в мае, 4, трупы 3 не найдены. Объяснение одно, холодная вода и большой разлив рек во время паводка. Интуиция молчала. Вчера возвратился из ГДР его подчиненный лейтенант Петров, посланный расследовать одно странное происшествие, произошедшие довольно близко от места гибели солдата. Также он побывал в части, где тот проходил службу, поговорил с командиром, познакомился с собранными уликами. Его мнение, солдат действительно утонул. А вот информация о втором происшествии в районе деревни Гунслебен очень подозрительна. На месте находящегося резервного перехода в ФРГ, или в просторечии дырки, 13 июля вечером во время грозы нештатным сотрудником штази был замечен человек в развалинах бывшего военного завода. К сожалению, информация поступила в районный отдел штази только на следующий день. Они передали ее сотрудникам 3-го ГУ только вечером, поскольку не имели права самостоятельно посещать эти развалины. Прибывшие на место контрразведчики никого не обнаружили, не было и каких-либо следов, сообщили в 1-й ГУ. Там организовали специальную комиссию из 5 человек. 3 человека, непосредственно отвечающие за организацию этого перехода, один из ОКСФ и из центра лейтенант Петров. Комиссия прибыла в Гунслебен только через неделю. В процессе работы комиссии были обнаружены серьезные улики, указывающие на то, что дырка использовалась неизвестными. Пока не ясно, для перехода в ФРГ или в ГДР. Ранее через нее было осуществлено 2 засылки агентов в ФРГ. 3,5 лет назад, 2 года назад дырку перевели в категорию резервная. Она должна теперь использоваться только для экстренной эвакуации сотрудников 1-го ГУ из ФРГ. Этот переход ежегодно в сентябре навещался 3 представителями 1-го ГУ для штатной проверки и контроля. Какие улики обнаружила комиссия? Ключ от металлической двери, ведущий в железобетонную трубу, проходящую под землей через границу, находился в тайнике, но не в том положении, в котором его положили ответственные сотрудники при посещении места перехода в сентябре прошлого года. Тайник с контейнером со стороны ФРГ, в котором находилась закладка с деньгами, вскрывался. Из него исчезло 100 западногерманских марок. Можно было бы это списать на ошибку при составлении акта, отражающего содержание закладки, но пропала не одна купюра, достоинством в 100 марок, а 5, 50, 20, 3 по 10 марок. Такой ошибки допущено просто не могло быть. С поверхности полиэтиленового пакета, в котором находились денежные знаки, были механическим образом стерты какие-либо следы, причем стерты в условиях плохой видимости, так как остались чуть заметные следы разводов от материала, которым это производилось. иначе они также были бы уничтожены. Эти улики не позволяют сделать вывод о дате использования дырки. Оно могло произойти в любое время с сентября прошлого года по июль нынешнего. Следующее сообщение поступило 20 июля от резидента из ФРГ о гибели от удара электрическим током хорошо законспирированного агента в городе Брауншвайг, произошедшее 15 июля. Агент использовался только для оказания экстренной помощи другим агентам, находящимся в затруднительном положении. До момента его гибели ни о каких обращениях к нему он не сообщал. Расследование этого случая показало, что имел место действительно несчастный случай. Еще одно сообщение поступило 21 июля от резидента из Гамбурга о похищении из тайника закладки в виде 50 тысяч западногерманских марок. Это было обнаружено при очередной проверке сохранности тайника, проводимой еженедельно по пятницам на месте закладки в ботаническом саду Гамбурга. Точное время вскрытия тайника не установлено, но произошло в период с вечера 14 по утро 21 июля. Расследование этого случая ничего не дало. Никаких улик на месте вскрытия тайника не обнаружено. При очередной проверке сохранности тайника, агент обнаружил нарушение контролек на месте тайника. Согласно инструкции, сразу сообщил об этом резиденту. Прибывшие сотрудники вскрыли тайник, вынули контейнер и обнаружили пропажу из него 50 тысяч марок. На контейнере не оставлено никаких следов. Больше никаких происшествий в июле по состоянию на 31 июля в ГДР и ФРГ зарегистрировано не было. Старший лейтенант Звонов уже несколько дней анализировал полученную информацию. Июль заканчивался, и надо представлять начальству анализ и предложения. Будет очень плохо, если мои выводы и предложения будут сразу опровергнуты или подвергнуты сомнению на основании позже полученных сообщений. Что-то мне говорит, что по июлю еще ничего не закончилось, просто сообщения с мест запаздывают. Не буду давать никаких радикальных предложений, хотя они и напрашиваются. У нас завелся предатель, который хорошо осведомленный о дырках на границе с ФРГ, и о наличии тайников на территории ФРГ, и об агентах, используемых для экстренной помощи. Интересно, нет ли таких же происшествий с нашими агентами в других странах, но одно предложение я просто обязан дать. Надо срочно изменить места тайников с закладками в ФРГ и заменить коды и пароли анонимных счетов в банках. Хорошо бы это сделать и в близлежащих от ФРГ странах, и довести эту информацию только до резидентов, деятельность которых совершенно не вызывает подозрений, хотя это не является гарантией того, что они не стали готовиться к переходу на Запад и не вскрывают тайники именно для того, чтобы накопить деньжат. Также надо провести внутреннее расследование у нас в управлении и определить круг сотрудников, имевших выход на информацию о дырке в Гунслебене и тайнике в Гамбурге. Боюсь, скоро перечень вскрытых тайников увеличится. В четверг 3 августа Кирилл и Ангелика отправились в путешествие по Европе. Когда они только сели в автомобиль, Кирилл передал Ангелике новый кошелек с вложенной туда 1000 марок и сообщил, что она назначается казначеем путешествия и может в этот же кошелек положить свою 1000. «Ты сама предложила, что все наши расходы пополам. Вот и будем расходовать деньги из общего кошелька, а если они закончатся, опять положим туда равные суммы. После окончания путешествия остаток поделим пополам. А ты, как казначей, обязана вести учет потраченных нами средств. Как хорошо ты придумал. Теперь не надо ломать голову над тем, как без обид рассчитаться за обед или ночлег, или что-нибудь еще. Все траты, касающиеся только меня или тебя, например, покупка одежды или украшений, должны производиться из личных средств, а не из общего кошелька. Тогда все будет честно. Я буду отличным казначеем. Первая страна, которую они должны были посетить, Швейцария. Они проехали от Мюнхена до города Фридрихсхафен на Баденском озере, переправились через него на пароме и оказались уже в Швейцарии в городе Романсхорн, откуда доехали до Цюриха. При въезде и выезде с парома прошли пограничный и таможенный контроль, потратив на него не более получаса. Остановились в заранее заказанной гостинице «Хотел Эстегиаргис 187», в двух одноместных номерах, расположенных рядом, в центре города. Было уже обеденное время, поэтому они поели в гостиничном ресторане и разошлись в разные стороны. Ангелика – осматривать местные магазины, а Кирилл направился в банк Варлбергер Ландес унд Хипотхекинбанк, что на Сихлстрассе. Именно здесь в депозитарии банка хранилась закладка в виде 300 тысяч долларов США, спрятанных в дипломате. Для ее получения надо было знать номер ячейки, код и кодовое слово. Она была на предъявителя только кодового слова. Кирилл понимал, что после изъятия контейнера с деньгами из тайника в Гамбурге, в ближайшее время произойдет смена всех кодов в депозитариях банков, где устроены закладки. У него уже не остается времени для вскрытия еще нескольких ему известных закладок. В Германии он уже не хотел светиться, тем более, что именно там, в первую очередь, произойдут изменения. Весьма велика вероятность, что и эта закладка уже поменяла свой код и кодовое слово, но приходилось рисковать. Кирилл зашел в ближайшее к банку кафе, прошел в туалет, где загримировался под Питера Коттера, на имя которого у него был сделан новый паспорт. Приклеил усы, навел тени под глазами, надел очки. В банке не должны потребовать паспорт, но могут быть всякие случайности. Затем вошел в банк и обратился к распорядителю. «Мне надо в депозитарии забрать кое-что из ячейки. Мне известно все необходимое. Кодовое слово, номер ячейки и ее код». Распорядитель нажал на кнопку, и через полминуты к ним подошел клерк. Получив указание, он повел Кирилла в депозитарий. Там в присутствии охранника и еще одного клерка попросил назвать кодовое слово. «Милан», — произнес Кирилл. Клерки в специальной книге нашли это слово и попросили назвать номер ячейки в депозитарии. «213», — назвал Кирилл. Проверив это, охранник и один из клерков со специальным ключом от этой ячейки прошли с Кириллом в депозитарий, подошли к ячейке 213 и попросили ввести код на ячейке. Кирилл ввел 333 и специальной шторкой закрыл код на замке, чтобы его не мог никто видеть. Клерк нажал кнопку, замок щелкнул, но ячейка не открылась. Для этого клерк должен вставить свой ключ в замок и открыть его. Все эти манипуляции проделывались под наблюдением охранника. После того, как ячейка была открыта, клерк и охранник покинули депозитарий, оставив Кирилла в одиночестве. Кирилл вынул из ячейки дипломат, закрыл ее, ликвидировал старый код и нажал кнопку вызова. Тут же появились охранник и клерк, который своим ключом опять закрыл ячейку, после чего они покинули депозитарий. Кирилл вышел из банка и перевел дух. Получилось. Теперь его путь лежал в банк Цлоридинбанк, где он собирался открыть счет. По пути Кирилл также зашел в кафе, вернул себе первоначальный облик, превратившись в Питера Шнитке. Добравшись до банка, он открыл счет, предъявив паспорт на имя Шнитке, положил на него 300 тысяч долларов и тут же купил на всю эту сумму золото, которое по договору оставил на хранение в банке. По пути в гостиницу Кирилл подошел к берегу Цюрихского озера, набил дипломат камнями, закрыл на замке и, оглядевшись, забросил его в воду с причала для лодок. Дипломат немедленно пошел ко дну, благо тут было довольно глубоко. Вернувшись в гостиницу, Кирилл принял душ, достал из мини-бара бутылочку коньяка и несколько шоколадных конфет, включил телевизор и принялся ожидать появления в гостинице Ангелики. Ангелика появилась в гостинице только вечером, загруженная пакетами с покупками. Сразу начались переодевания, примерки, охи-ахи. По ее мнению, в Швейцарии было, чем прибарахлиться. Еще 1-2 дня похода по магазинам, и машина будет забита под завязку. Вместо Франции придется возвращаться в Мюнхен, думал Кирилл, наблюдая за этим сумасшествием. Он не преминул поделиться своими соображениями с Ангеликой, но она не обратила на них особого внимания. «Ты ничего не понимаешь. Этот психоз скоро пройдет. Стоит только мне увидеть что-то лучше того, что я купила, как наступит депрессия и раскаяние. Я себя знаю, так что к Парижу все придет в норму. Не волнуйся, и тебе немножко места в автомобиле для твоих вещей останется. Ты меня успокоила. Чем будем заниматься сегодня вечером? Как чем? Ты еще спрашиваешь? Тем, чем уже не занимались целых 2 дня. Но сначала сходим в ресторан и подкрепимся, а то сил уже почти не осталось и ты меня не узнаешь в том вялом и бессильном существе, во что я превратилась». Кирилл только покрутил головой, представив, что будет выделывать это бессильное существо сегодня ночью в его кровати. «Полчаса на сборы, я захожу за тобой, и мы идем ужинать в местное кабаре. Оно здесь недалеко. Места сейчас закажу по телефону. И откуда ты все так хорошо знаешь в Цюрихе? Ты же здесь никогда не был, а ведь Ангелика права, что-то я стал терять осторожность. Так недолго проколоться. Впереди Париж, Брюссель, Копенгаген и Амстердам. Нельзя и виду подавать, что я там был. По-хорошему, после того, что я здесь провернул, надо быстрее убираться из города. Пока ты проводила время в бутиках и магазинах, я гулял по городу и осматривал достопримечательности, в том числе обращал внимание и на злачные заведения, где нам стоит побывать. А ты еще недовольна. Питер, миленький, я всем довольна. Убегаю собираться. Отдых он и в Базеле отдых. Прекрасно поужинав и проглядев выступление кардебалета в местном кабаре, Ангелика с Кириллом пустились во все тяжкие поздним вечером в его номере. Дело дошло до того, что им стали стучать постояльцы из соседних номеров, требуя прекратить безобразие. Людям нужен отдых. Придется завтра перебраться в другую гостиницу от греха подальше, решила Ангелика. Тогда лучше с утра поедем в Женеву. Я читал, что там магазинов значительно больше, чем здесь. Тебе там будет чем заняться. Так и решили. Ангелика отправилась в свой номер отдыхать после бурного секса, а Кирилл тут же заснул, даже не найдя сил сходить в ванную. Утром они выехали в Женеву, по пути посетив Берн и Лозанну. Пробыв в Женеве 2 дня, направились через Дижон в Париж, это около 500 километров по прекрасному шоссе. Вечером уже въезжали в столицу Франции, сразу направившись в заказанную гостиницу недалеко от Монмартра. Оба так устали во время этого переезда, что, перекусив в гостиничном ресторане, сразу улеглись спать. 3 дня в Париже пролетели как один день. «Давай еще на день задержимся здесь», — конючила Ангелика, собираясь в дорогу. «Как мне нравится этот город. Не забывай, мы уже неделю путешествуем. Впереди еще 3 столицы, такие же прекрасные, как Париж. Составила себе представление о городе, и достаточно. У тебя вся жизнь впереди, тут еще не раз побываешь». Несмотря на все уверения Ангелики, депрессия от посещения магазинов у нее так и не наступила. Багажник автомобиля был полностью забит ее покупками. Они уже начали оккупировать и заднее сиденье автомобиля. Дорога от Парижа до Брюсселя через Лилль составляла чуть более 200 километров. Путешественники проехали ее за 5 часов, сделав остановку в Лилле. Пока Ангелика опять проверяла местные магазины на наличие в них женской одежды, Кирилл сходил в ресторан «La Tete de Beauf» на плаце де Страсбург. Администратором в этом ресторане был резидент советской разведки, с которым в свое время Кирилл часто встречался. Он хотел посмотреть на этого человека и определить, какова будет его реакция на появление Кирилла. Ведь в этом времени они никогда не пересекались, не были знакомы, но обостренная интуиция иногда делает удивительные вещи. Плотно пообедав в этом ресторане, Кирилл убедился, что он – лишь один из многих посетителей для резидента. Это его совершенно успокоило. Теперь он был уверен в своей неуязвимости для КГБ, если не будет совершать грубых ошибок. Прибыв в Брюссель, Ангелика и Кирилл посетили площадь перед ратушей, посмотрели на писающего мальчика, причем он не произвел на Ангелику никакого впечатления. «Ну, голый и голый, маленький, писает, бедненький, все время. Мне его просто жалко. Хоть бы кто ему трусики одел. Наверное, болеет циститом. Потому и мочится все время». Пробыв здесь 2 дня, они отправились через Антверпен и Утрехт в Амстердам. Кириллу всегда нравился этот город своим каналами, жителями, совершенно свободно ведущими себя на улице. Им ничего не стоило справить малую нужду в писсуары, установленные на улицах в загородках, прикрывающих их посетителей только до пояса. Он всегда обращал внимание на причальные кнехты в виде огромных бронзовых фаллосов, установленные по берегам каналов для швартовки многочисленных барж. Пройдет 2-3 десятилетия и все изменится. Куда денется эта непринужденность и свобода поведения? Чтобы добраться до Копенгагена, надо было ехать через Германию, Бремен, Гамбург, Любек, а потом возвращаться этой же дорогой обратно. Путешественники уже устали. 2 недели по Европе на автомобиле – не шутка. Решили отложить посещение Дании на потом и возвращаться в Мюнхен через Кёльн, Франкфурт на Майне, Нюрнберг, с ночевкой во Франкфурте. Наконец, путешествие закончилось. Вечером 19 августа Кирилл припарковался у дома Ангелики. Помог перетащить вещи в ее квартиру, для чего ему пришлось сделать 4 ходки, и уже собирался откланяться, когда Ангелика сказала ему: «Питер, я тебе очень благодарна за все, что ты для меня сделал, и купил квартиру, и вернул деньги из банка, и вывез в Европу, а особенно, за то, что ты вернул во мне женщину, вывел из депрессии, заставил снова полюбить жизнь. Как жаль, что на 7 лет моложе меня. Лучше, чем ты, мне никого не найти». Она с надеждой смотрела на Кирилла, ожидая ответа. «Я пока не созрел для семейной жизни. Надо окончить университет, создать собственное дело, просто погулять, я еще так молод. Ангелика, мне было очень хорошо с тобой, я был, есть и останусь твоим другом. По первому твоему зову я приду к тебе и помогу, чем могу». Это прозвучало несколько двусмысленно, подумал Кириллу. «Тебе встретится мужчина, и очень скоро, с которым будешь счастлива. До свидания». Ангелика смотрела на него полными слез глазами. Она понимала, что закончился очень тяжелый период ее жизни, и закончился намного лучше, чем она ожидала. Добравшись до своей квартиры, Кирилл первым делом осмотрел контрольки в туалете, ничего не было тронуто. Ключ от шкатулки также находился в столе. Можно себя поздравить. Похоже, про тайник никто не знает. Его содержимое мне лично совершенно не нужно. Надо думать, как им с умом распорядиться. А сейчас в душе спать, уже в постели, Кирилл подумал. А с Ангеликой, похоже, мы расстались. Еще несколько встреч в ее квартире, и все. Она морально готова искать себе мужа. 20 августа старший лейтенант Звонов, сотрудник аналитического отдела КГБ, получил информацию о том, что неизвестный в начале августа изъял из депозитария банка в Цюрихе 300 тысяч долларов. Глава 9. До начала занятий в университете осталось 10 дней. Кирилл решил посвятить их изучению подземных коммуникаций Мюнхена. В прошлой жизни он с ними дела не имел. Решил начать с того, что официально поинтересоваться в управлении архитектуры магистрата города планом дома, в котором приобрел квартиру, посчитав это вполне мотивированным обращением. А там видно будет. Его просьбу выслушала служащая этого управления, возрастом лет около 50, поинтересовалась, зачем ему это надо. Получив ответ, пояснила, что эта услуга платная, так как связана с поиском в архиве требуемой документации и получением с нее копий. Кирилл не имел ничего против, только попросил, чтобы ему дали и планировку цокольного этажа, где у него располагался гараж, и схему водопроводных сетей и стоков, так как он хочет провести в гараж водопровод и, может быть, устроить там туалет. Женщина удивилась еще больше, но возражать не стала. Все равно искать документацию и делать копии, а одной больше или меньше, уже не важно, за все платит клиент. На следующий день, заплатив за услугу 10 марок, Кирилл получил запрошенные планировки и схемы. На схеме стоков был отмечен подземный тоннель, но только в черте дома. Были указаны номера схем о архиве, показывающих расположение тоннеля до и после дома. Не то, что я хотел, но хоть это. Теперь надо получить схему подземных стоков, номера чертежей в архиве мне известны. Обращаться опять к этой служащей нельзя, она и так удивилась моим запросам. Будем искать другие варианты. Кирилл сидел за письменным столом и еще раз внимательно изучал полученные документы. А зачем мне опять идти в управление архитектуры? Думаю, такие же схемы, даже более подробные, есть в управлении коммунального хозяйства или в подрядной организации, которая занимается поддержанием их в рабочем состоянии. Вызову я сантехника для консультаций, якобы для проведения в гараж водопровода, да попрошу оказать мне любезность достать чертежи подземных коммуникаций за вознаграждение ему лично. Решено, сделано. Уже на следующий день он беседовал с сантехником в своем гараже. На ваш взгляд, насколько сложно будет провести водопровод в гараж и сделать сток грязной воды? Провести водопровод будет несложно. Просто сделать врезку в водопроводные трубы холодной и горячей воды, проходящие рядом, поставить счетчики и навесить водопроводные краны, день работы. Со стоком воды сложнее. Труба, отводящая грязную воду от вашего дома, находится довольно далеко от гаража. Сделать в нее врезку можно, но для этого надо получить много разрешений, в первую очередь в управлении архитектуры, потому что ее придется выводить наружу, прокладывать траншею к общей трубе и уже там делать врезку. А просто спускать грязную воду в тоннели, идущие под городом, это запрещено. Грязная вода поступает в специальные очистные сооружения и только оттуда скидываться в подземные тоннели. А по этим тоннелям течет вода с улиц. Дождевая, техническая и т.п. И потом, эти тоннели проходят не везде, только в старой части города. В новостройках уже используются железобетонные трубы большого диаметра. Очень интересно. Вот бы посмотреть схему этих подземных тоннелей. Случайно у вас нет такой схемы? Я бы лично с вами рассчитался. Да зачем она вам нужна? Не собираетесь же вы там прогуливаться? Нет, конечно. Но знать, где какие тоннели проходят под городом, очень интересно. Может быть, и около этого дома они располагаются. Так что, плачу 50 марок за схему тоннелей под Мюнхеном. И никто не узнает об этой сделке. 100 марок, и завтра схема будет у вас. На ней также будут указаны стоки ливневой канализации и места входа на различные технические объекты с привязкой к улицам города. Согласен. Но водопровод в гараж все-таки сделать надо. А без стока грязной воды я обойдусь. Тогда завтра жду вас в нашей организации. Заключите договор на прокладку водопровода, оплатите счет, и в течение 3 дней работа будет выполнена. А заодно и нашу общую проблему решим. Жду вас в 10:00 утра. Через 3 дня водопровод в гараже уже был, и схема подземных коммуникаций лежала на столе перед Кириллом. Он внимательно ее рассмотрел и совместил с картой Мюнхена. Нашел свой дом и определил его место на схеме. Дом оказался примерно в центре системы подземных тоннелей, что реально соответствовало центру старой части города. Чем внимательнее Кирилл всматривался в схему вокруг своего дома, тем больше ему казалось, что он ее уже видел где-то. Он положил на схему 4 листа бумаги так, чтобы дом оказался в центре образованного листами бумаги квадрата, и увидел крест, нижней стороной проходящий через его дом. Тут же вспомнил схему, найденную в шкатулке, быстро достал ее копию, спрятанную в книге, и положил рядом. Пропорции, конечно, были не соблюдены, но с уверенностью можно сказать, что схема из шкатулки и часть схемы подземных тоннелей, ограниченная листами бумаги, идентичны. На схеме словом «ИЧ» было отмечено местоположение дома. Вертикальная линия креста совпадала с подземным тоннелем, горизонтальная – с другим тоннелем, пересекающим его. До этого тоннеля я прошлый раз не дошел, повернул обратно. Думаю, жирные точки обозначают на схеме от норки. То есть я должен по тоннелю дойти до другого тоннеля, пересекающего первый, завернуть направо, и по правой стороне считать от норки. Третье будет искомым. Но что обозначают числа, разделенные стрелкой? 607, 707, неясно. Надо спуститься под землю и внимательно все осмотреть. Кириллу всегда был скор на подъем. В гараже переоделся в старую одежду, в которой уже путешествовал по трубе из ГДР в ФРГ, надел кепи и резиновые сапоги, взял с собой монтировку и нож, мощный фонарь и зажигалку, и спустился в тоннель. Сразу повернул из отнорка направо и пошел по тоннелю. Идти пришлось 200 метров до пересечения с другим тоннелем. Он был несколько уже и ниже того, по которому Кирилл ушел сначала. Опять поворот направо. Стали появляться отнорки. У третьего справа он остановился. Отнорок представлял собой узкий проход 2 метра длиной и 1 метр шириной, заканчивающийся кирпичной стеной. Кирилл внимательно осмотрел стены, потолок и пол отнорка. Все простучал монтировкой. Попробовал ножом выковырить раствор, скрепляющий кирпичи, которыми выложены стены отнорка, все бесполезно. Кирпичная кладка, старинная, такие же и кирпичи. Незаметно никаких следов заделанного отверстия в стенах. Потолок и пол, тоже из кирпича, совершенно ровные, безо всяких включений. Никаких надписей, а тем более цифр ни в отнорке, ни снаружи в тоннеле не было. Тупик. Не могу даже предположить, что здесь может такое быть, но ведь место на схеме, которую отлично спрятали, отмечено. Никаких идей, надо возвращаться, очень мало информации. Может быть, поискать еще в квартире и гараже, но там все уже обыскано много раз. Буду думать. Вернувшись домой, Кирилл спрятал обе схемы в стол и решил дать им вылежаться. Пусть теперь поработает подсознание. Может быть, что-нибудь и всплывет в памяти. Так у меня бывает. Окажешься в тупике, отложишь решение задачи на потом, и, раз, решение найдено. Следующей нерешенной проблемой была реализация содержимого тайника в квартире. СССР в области микроэлектроники к концу 60-х годов значительно отстал от технически развитых стран мира. Только ему можно предложить выкупить все содержимое тайника, и это должно помочь в развитии технического прогресса в этой области его науки и техники. Но как сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты? Чтобы самому не попасться и деньги получить, с другой стороны, перед КГБ стоит такая же задача, как не купить фуфло и узнать, кто продавец секретной информации. Совершенно несовместимые желания. Выход на резидентов в Германии и Франции я имею. Могу сделать заочно предложение, от которого отказаться им будет очень трудно. Они, скорее всего, согласятся, но проверяться будут так, как никогда ранее. Скорее всего, привлекут спецгруппы силовой поддержки из СССР или каких-нибудь местных леваков. Хоть мне и известны многие их приемы и хитрости, но далеко не все. Против меня будут работать профессионалы высокого класса. Я же, совершенно один, без какой-либо поддержки. Может быть, не стоит рисковать, передать содержимое тайника одному из резидентов без всякой предоплаты, без применения принципа одновременного обмена товара на деньги, но предупредить, что если впредь такой товар им нужен, они должны заплатить реальную его стоимость после получения тем способом, который я укажу. Тогда у них будет возможность несколько раз повторить такую сделку. Даже, если больше никакой сделки не произойдет, все останутся при своих интересах. Обиды мести не будет. Я рискую в этом случае остаться без оплаты товара, но не засвеченным и живым, что уже немало. И как бонус, получить оплату. Если оплаты не будет, так хоть родине помогу. Осталось только продумать варианты оплаты и выбрать наиболее для меня безопасный. Надо приобрести фотоаппарат и сфотографировать содержимое тайника. Без этого письму никто не поверит. Кирилл прошелся по комнате. Подошел к окну. Мелкий дождичек. Ангелика уже несколько дней не звонила. Обиделась на меня, что ли? Первым звонить не буду. Даю ей полную свободу выбора. А вот мне надо расширять круг знакомых. Уже почти полтора месяца в Германии, а по-настоящему знаком только с Ангеликой. Да, надо подумать об изменении внешности. Бородку начать отпускать, что ли, прическу сделать, волосы уже отросли. В перспективе, произвести замену паспорта. Хоть и похож на истинного Питера Шнитке, но все же лучше, если в паспорте будет моя настоящая фотография. Все это, до конца года. Спортом начать заниматься. Бассейн и пулевая стрельба. Постоянно, велосипед, летом, горные лыжи, зимой, может быть рукопашка. Нет, ею не стоит. Моя рукопашка поставлена в России, специалисты сразу определят, потом оправдываться придется. Схожу я сегодня в кинотеатр, 1000 лет не был, хоть немного развлекусь. Оставшиеся дни до начала занятий Кирилл занимался подготовкой к ним. Приобрел несколько учебников, закупил блокноты, ручки, кое-что из одежды. Такое спокойное существование после столь большой активности в последнее время действовало на нервы. Не покидало ощущение недоделанности чего-то, нерешенности каких-то важных проблем. Ангелика не подавала признаков жизни. Не хватало адреналина в крови. Начиналась депрессия. Он приобрел этюдник, краски, кисти, холст и стал понемногу заниматься рисованием, в основном, сельских пейзажей, выезжая на пленэр на своем автомобиле. Это благотворно сказалось на его душевном самочувствии, и он постепенно стал выходить из депрессивного состояния. Первый день занятий в университете прошел на подъеме. Познакомился со своей учебной группой, расписанием занятий, деканом факультета и куратором группы. Сокурсники, молодые парни и девушки, встретили его доброжелательно. Из 20 человек в группе, 8 парней. Записался в спортивный студенческий клуб, заплатил вступительный взнос и оплатил трехразовые еженедельные посещения бассейна и тира до конца года. Пригласил своих сокурсников после занятий в кафе. Надо было прописаться по неписанным законам студенческой жизни. На Кирилла сразу положила глаз Лаура Рихтер, блондинка с широкими бедрами, грудью третьего размера, довольно симпатичным лицом и ростом ниже его не более, чем на 5 сантиметров. С резким голосом и довольно развязными манерами. Она жила в Мюнхене вместе с родителями и двумя сестрами, 16 и 14 лет. Ее отец работал начальником управления массовых мероприятий магистрата, о чем она не преминула с гордостью сообщить Кириллу. «Все праздники Октоберфест организует мой отец вот уже 5 лет. Ты ведь приехал из Кёльна, ни разу не бывал на этом празднике. Он начнется в середине сентября и продолжится 2 недели. Я там все знаю и приглашаю тебя составить мне компанию на этом фестивале. Спасибо. Ты где живешь? С родителями?» Узнав, что у Кирилла имеется собственная квартира, в которой он живет один, она немедленно стала напрашиваться к нему в гости, когда все уже расходились из кафе. Он сделал морду кирпичом и сказал, что у него еще на сегодня намечено много дел. Лаура поняла, что с наскока ей Кирилла не взять, и решила, что займется медленной осадой. Один из парней шепнул Кириллу, чтобы он был поосторожнее с Лаурой. Она так хочет замуж, что уже успела подружиться со многими парнями с нашего курса. Кирилл только пожал плечами. Из всех девушек в группе Кириллу больше всех понравилась Лана Вебер, тоненькая черноволосая девушка с большими глазами и точеной фигуркой. Она скромно просидела с группой в кафе и ушла домой раньше других студентов. Кирилл заметил, что ушла она одна, без провожатых. Начались студенческие будни. Потихоньку Кирилл втянулся в учебу. Практически все предметы ему были хорошо знакомы, только несколько позабылись за 40 лет. Он старался особенно не выделяться из группы, вот только свое хорошее знание французского и английского языков скрывать не стал, Пусть лучше все об этом знают, чем потом объясняться по этому поводу. По понедельникам, средам и пятницам вечером он посещал бассейн, по вторникам, четвергам и субботам – тир. Каждое воскресенье проводил с этюдником на природе. Лаура неоднократно пыталась с ним поближе подружиться, но чем-то она Кириллу не приглянулась. Хоть он давно не имел женщину, и природа требовала свое, сближаться с ней он не собирался. Даже под благовидным предлогом отказался от посещения Октоберфеста в ее сопровождении. В конце концов, Лаура все поняла и отстала от него, переключившись на студента из соседней группы. Слоны Кирилл дружелюбно раскланивался, приходя в университет, в ответ получал смущенную улыбку, но отношения между ними не развивались. Однажды после занятий он пригласил ее сходить в кинотеатр, а потом посетить кафе, на что получил отказ, сопровождаемый следующим объяснением. Она еще раньше в этот день обещала помочь матери по хозяйству. Желание перенести встречу на более удобное для нее время она не выразила. Кирилл расценил это как завуалированное нежелание к развитию отношений между ними, и больше никаких предложений не делал. Иногда он ловил на себе ее взгляды, но не замечал их. В конце сентября Кирилл отправил бандероль по известному ему адресу резиденту в Гамбурге, для чего специально съездил в воскресенье в Штутгарт. В бандероле находилась одна капсула с микрофотопленкой, несколько пластин из разных материалов для производства интегральных микросхем и фотографии открытых контейнеров из тайника с их содержимым. Ко всему этому прилагалось письмо следующего содержания. Если вас заинтересовало содержимое данной бандероли, и вы хотите получить все остальное, представленное на фотографиях, обеспечьте в программе передач Московского радио от 11 ноября в 21 час 15 минут трансляцию песни «Взвейтесь кострами синей ночи», мы, пионеры, дети рабочих. Тогда по этому же адресу получите дальнейшие указания. Подводник. Кирилл назвался так, поскольку знал, что 3 года назад в России умер от инфаркта резидент, долго работавший во Франции, имевший такой псевдоним. Прошел сентябрь, октябрь, наступило 11 ноября. Кирилл в 9 часов вечера включил свой телефон Кин и настроился на передачи из Москвы. Ровно в 21 час 15 минут по радио прозвучала заказанная им песня. Прекрасно. Связь установлена. Заинтересованность сторон в этом деле присутствует. Действуем дальше. Следующее письмо, отправленное по тому же адресу, было такого содержания. Очень рад установленному контакту. Прошу забрать содержимое тайника, расположенного в окрестностях Штутгарта по дороге к Хохдорфской гробнице у столба 12 км. Тайник расположен на расстоянии 2 метров от указанного столба в сторону от дороги на глубине 20 сантиметров. Если содержимое тайника вас устроит, и вы хотите продолжить наше сотрудничество, то необходимо передать мне 50 тысяч долларов способом, который вам будет сообщен в случае вашего согласия, такова стоимость содержимого тайника. Согласие, трансляция песни «А снег идет», «А снег идет», 11 декабря тем же способом и в то же время, что и ранее. Подводник.